пианистка. Заслушавшись Соню, я не заметила, как подтаявшее мороженое потекло по руке. Ойкнув, я запихнула его остатки в рот и полезла в сумку за носовым платком. Соня с виноватым видом развела руками. «Простите, мол, что заставила слушать с открытым ртом». Я неловко вытерла липкую руку и кивнула, призывая продолжить. Той девочке, разумеется, мало кто поверил, но те немногие, кто воспринял ее слова всерьез, с тех пор смотрели на Тихое озеро совсем другими глазами. И я была в их числе. Мысль о том, что можно утонуть в собственной постели, не давала покоя. Поначалу я решила держаться подальше от той злосчастной ивы, с глаз долой и с сердца вон. Думала, если перестану мозолить Навке глаза, она обо мне забудет и не причинит вреда. «Звучит вполне логично», — согласилась я. Но позже меня начала мучить мысль совершенно противоположная. Вдруг Навка догадается о моей осведомленности, иначе почему я стала бы ее избегать? Ведь нельзя дать злу понять, что ты разглядел его истинную сущность, так? Безопаснее притворяться, будто находишься в счастливом неведении и принимаешь всерьез его попытки мимикрировать под обычных людей. Самое безопасное — подыгрывать. Соня отвела от лица рыжую прядь. Я долго терзалась, выбирая одну из двух крайностей. В итоге вспомнила поговорку про «держи друга близко, а врага еще ближе» и решилась. «Снова встретилась с Навкой?» — не поверила я. «А какой у меня был выбор?» — пожала плечами Соня. «Поверьте, прятаться намного страшнее. Плюс меня успокаивала мысль о гребне». «А гребне?» — не сразу поняла я. «О расческе», — пояснила Соня, которую она попросила при первой встрече. «Если верить словам девочки из нашего отряда, Навка не должна была навредить тому, кто дал ей расческу». А мне очень хотелось в это верить. И вот однажды, во время очередного сон-часа, я вылезла из окна спальни и отправилась к Иве, уверенная, что Навка будет меня ждать.